الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры, как вы помните, мы не успели рассмотреть последние аяты из суры скручивания «Ат-Таквир». Вы помните, что мы на прошлой лекции начали толкование суры «Ат-Таквир» скручивания. Вы помните, что мы говорили в начале о тех событиях, которые произойдут перед, можно сказать, судным днем, то есть скручивание солнца, звезд, неба. То есть мы об этих событиях в преддверии судного дня говорили. Затем мы говорили и о том, что произойдет в сам судный день. И мы дошли до аята номер 26. После того, как Аллах Субхана ва Тааля разъяснил нам свои знамения, суть вещей, Аллах Субхана ва Тааля в аяте 26 нам сказал: «Фаэйна тадхабун». Куда же вы идете? Аллах Субхана ва Тааля спрашивает, почему вы сошли с прямого пути и свернули на кривую дорожку? Почему вы отвернулись от путеводного огня и ринулись во тьму? Вы что же сами себе не жалеете счастья и не желаете счастья и спасения? Куда вы направились? Куда вы идете? То есть это как вопрос человек, который знает дорогу и видит путник, который заблудился. Он идет не по той дороге и спрашивает его тот, кто знает, куда вы идете? Куда вы идете? Если человек скажет, что он идет в определенный населенный пункт, то ему укажут правильную дорогу. Но человек, который не признает Аллаха и не верит в Аллаха и в судный день, и в те знамения, которые Аллах Субхана ва Тааля нам разъясняет, это человек подобен заблудшему человеку, который заблудился среди дорог, заблудился в лесу или заблудился в пустыне. Он как заблудший, нет для него ни цели, ни направления. Вот сегодня, если вы внимательно посмотрите, вот я не могу точно определить, какова цель большинства людей сегодня, проживающих в мире. Вот какова цель? Вот мне вот кажется, да, те люди, которые не веруют ни в Аллаха, ни в религии, ни во что, у них какие-то мелкие, сиюминутные есть цели. Зарабатывание денег, карьеры, развлечения. Ну что еще? Что еще остается? Зарабатывание денег, развлечения, карьера, богатство и все. Что еще? Ну есть, может быть, занимаются каким-то видом спорта, строят дома, сады, виллы и покупают машины и продают. Понимаете, вот эти мелкие цели, которые сегодня большинство людей взяли для себя как бы основной целью проживания в этом мире, нам говорят о том, что эти люди на самом деле заблудились. Человек живет на этом свете не только для того, чтобы зарабатывать, строить дома, одеваться. Есть у нас еще очень большая цель – это поклонение Всевышнему Аллаху и быть счастливым в душе в этой жизни и быть обладателем рая в судный день. 27 аят Аллах Субхана Тааля говорит: «Ин хуа илля зикру лиль алямин». Это ведь только увещание мирам. Этот аят увещевает всех быть начеку и не совершать необдуманных поступков. А поскольку путь учения и наставления требует не просто выполнения каких-то действий, но и целенаправленного совершенствования благих качеств человека, то следующий аят подчеркивает, это 28-й аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Лимен шаа минкум ай ястаким». Тем из вас, кто желает стать на прямой путь. То есть, тот, кто хочет стать на прямой путь, только для этого человека Коран является книгой, которая увещевает, которая направляет, которая подправляет. То есть книга Коран раскрывает свою тайну для тех, кто хочет получить эти знания. Те люди, которые не хотят получить и не желают стать на прямой путь, для таких людей Коран ничего не дает. Понимаете? Да еще и были такие в истории, что из Корана извлекали такие дурные, даже, можно сказать, безбожие выводы, для того, чтобы этот Коран использовать во вред человечеству. Один из таких примеров, вот сегодня я вам сейчас хочу сказать. Как мы знаем, что Коран Аллах хранит от искажений. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля обещал в Коране, что Он будет охранять, беречь Коран от всяких нововведений, изменений, искажений. Библия и, то есть Евангелие и Тора пережили искажения. И очень сильные. Но Коран в этом виде, в котором был ниспослан пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, будет сохранен до судного дня. Но дело сейчас в другом. К сожалению, многие мусульмане, в основном те, которые не арабоязычные мусульмане, большое количество не арабоязычных мусульман, в основном пользуются книгами толкований Корана или изучают книги, которые повествуют, разъясняют Коран. И вот, когда мы ознакомливаемся с этими книгами, в первую очередь следует обратить внимание на автора этих книг. Я уже вам в прошлом году еще говорил, что сегодня у нас во многих наших, даже мусульманских книжных магазинах продаются книги западных авторов. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Есть книги, которые прямо называются «Хорошая обложка», «Красиво», там сидят люди в челмах и в чапанах, изучают какие-то книги, и книга называется «Хадисоведение», «Корановедение», «Влияние ислама на средневековую Европу». Человек, который не имеет базовых знаний по исламу, абсолютно может получить искаженную информацию об истине, о Коране, об исламе. И вот сегодня вот эти западные востоковеды, зная, что большинство мусульман не знает арабского языка и грамматику арабского языка и не могут напрямую извлечь знания из Корана и из хадисов, что они будут воспользоваться книгами дополнительными, начали искажать в этих книгах многую информацию о Коране, об исламе. Очень много. Я вам скажу, очень много. Но сейчас уже не встречается. Раньше даже до такой степени доходили. Допустим, Аллах Субхана ва Тааля в Коране во многих местах говорит о себе во множественном числе. Как, допустим, сура Бисмиллях Рахман Рахим. Инна анзальнаху фи лейлятиль кадр. Инна означает мы ниспослали эту книгу в ночь предопределения. И раскрывают вот это слово «мы». Почему Аллах говорит «мы»? Вводит читателей в сомнение по поводу единобожия. Человек задумывается, а почему же? А почему да? «Инна мы». Аллах Субхана ва Тааля настолько велик, что Он единственный. Аллах Субхана ва Тааля имеет право о себе сказать «мы», потому что Он велик. Единственный правильный ответ – величие Аллаха позволяет Ему сказать о себе во множественном числе. Ну, татарларда да кайвахат айтылар, «бізлер». Сізге келдік. Дінде сіз енді ол бізлер. Біз бар. Ну, мына бізлер. То есть это единственный, множественный называется. Таких моментов очень много. Поэтому я хочу сказать. Мыскан енді мархум Гариф Гадей деген язучы. Қыр әнсірләрі деген китапны язды. Полной издевкой над Кораном. Өзі біздің ұк татар язучысы. Қыр әнсірләрі деген китабы. У архивларда бардар, но это полная была насмешка и издевательство над Кораном. Поэтому Коран – это очень мудрая книга, которую Аллах Субханта говорит. Тем из вас книга Коран является увещеванием, кто желает стать на прямой путь. Если вы хотите, то Коран вам все раскроет. Все зависит от вашей чистоты, от ваших намерений, от вашего желания. Дальше Аллах Субхана ва Тааля нам в последнем 29-м аяте говорит: «Вама ташауна илля айяша Аллаху Раббуль Алямин». Вот теперь вот этот аят рассмотрим. Это последний аят и очень интересный. Всевышний Аллах вот в 28-м аяте сказал: «Для тех, кто желает встать на прямой путь». Но 29-й аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, владыка миров». Это очень интересный момент. Здесь по поводу этого аята выступили много мусульманских богословов и в древности, и в средние века. Вы знаете, что среди мусульман и среди мусульманских богословов были два противоположных течения. От них называли кадариты, других называли джабариты. Они спорили между собой, но ничего, кроме словесного спора, они не продвинулись. Были это только философские споры. Кадариты говорили, что у человека есть свобода воли, полная свобода воли, свобода действий. Джабариты говорят, что нет абсолютно, что человек живет, действует только по предопределению, по велению Аллаха. Эти противоположные мнения существовали, и они сейчас существуют. Вот. И Ахлю Сунна ва Джамаа не признают ни тех, ни этих. Есть предопределение Аллаха, и в то же самое время есть и свобода воли человека одновременно. И вот Аллах Субхана ва Тааля в этом аяте говорит: «Вы не пожелаете ничего, пока Аллах не пожелает». Вот как понять? Вот я хочу, или вот, допустим, изучить Коран, но не могу. И он говорит: вот Аллах не хочет. Ты не хочешь, или Аллах не хочет? И человек, обосновывая свои действия, может привести вот этот 29-й аят. Вот Аллах не хочет, и поэтому я вот в таком положении. Я не читаю намаз, потому что нет воли Аллаха. Так ли это? На самом деле, уважаемые братья и сестры, я хочу сказать, что вот совершая тот или иной поступок, человек действует не по принуждению. Но он и не может быть абсолютно свободным. Абсолютно свободным в своих деяниях. Так что оба подхода, вот то, что я вам сказал, они ошибочные. Вся мудрость вот этого аята, вот всего этого, это наши все знания, наши все физические и умственные силы, которые нужны человеку для принятия решения, даны ему Аллахом. То есть то, что Аллах говорит, что вы не пожелаете, пока я не пожелаю, все дано нам от Аллаха. То есть это вот первое разъяснение этого аята. Именно в силу этого человек нуждается в Аллахе, но будучи свободным, обладая свободой воли, он должен чувствовать ответственность за свои поступки и за выполнение лежащих на нем обязанностей. Все это соединив вместе, я вот вам что хочу сказать. Во-первых, воля человека, она свобода воли человека, не абсолютно свободна, потому что мы не можем выйти за грани воли Аллаха. Например, хочу я построить дом на Марсе, не могу. Хочу, но не могу. Почему? Ну, не позволяет мне туда добраться и довести стройматериал туда, до этой планеты. Не дает мне свои цели, свою волю завершить, достичь до моих желаний воля Аллаха. То есть наша воля ограничена. И во-вторых, уважаемые братья и сестры, есть другой аят в Коране, где Всевышний говорит: «Инна Аллаха яхди мэй яша иля сиратль мустаким». Поистине Аллах направляет на праведный путь того, кто желает. То есть все-таки я хочу вот полностью разъяснив вот эту ситуацию, я хочу сказать, Аллах своей волей создает все условия, чтобы человек направился на истинный путь. Вот все создает. Он все создает, дал свободу воли и ждет, будет ли от него первый шаг. Если бы не было условий воли Аллаха, он бы и не захотел. Понимаете? Создав все условия для человека, Аллах ждет первого шага желания человека. Вот когда он пожелает, Аллах ему помогает идти на истинный путь. Но условия для этого, чтобы человек принял это решение, он изначально Всевышний для него создает. Вот поэтому вот этот аят, вкратце можно сказать, Аллах своей волей создает условия для человека, чтобы он принял решение стать на истинный путь. Когда он это решение принимает, Аллах субханаху ва тааля идет к нему навстречу. Но если Аллах не создал бы для него этих условий, он и не мог бы принять это решение. Но Аллах субханаху ва тааля создает для него какие условия? Этот мир, прекрасная жизнь, земля, воздух, солнце, луна, мечеть через квартал, азан, Коран, увещевание, друг, сосед, учитель, сын, внук, отец, мать верующий. Есть условия, есть воля Аллаха, есть. Теперь решение за тобой. Вот что означает последний, 29-й аят сурата ат-Таквир. Теперь мы переходим к новой суре. Новая сура называется у нас, если даже и различаются по произношению, то смысл Тот же называется «Аль-Инфитар». «Инфитар» в переводе на русский язык означает «раскалывание». Начинается эта сура тоже, эта сура тоже из мекканских сур. Как вы уже обратили внимание, мекканские суры, то есть те суры, которые были ниспосланы пророку Мухаммеду, саллаллаху алейхи вассалям, в период, когда он жил в Мекке, отличаются тем, что здесь в основном повествуются, разъясняются те события, которые связаны с началом судного дня или концом света. Почему? Потому что первые мусульмане и вообще с чем Расулюллах саллаллаху алейхи вассалям обращался к мекканским многобожникам, язычникам, в первую очередь надо было, чтобы они утвердились в единобожии. Поэтому для того, чтобы они признали и познали знамение Всевышнего, чтобы в их сознаниях появилось могущество Аллаха, всесильность, величие Всевышнего Создателя, Аллах Субхана ва Тааля вот в этот период ниспосылал именно те суры, те аяты, читая и слушая которых те первые мусульмане или арабы-язычники, чтобы могли убедиться, что Аллах, Он всесильный, великий Создатель и тот, кто создал этот мир, и тот, кто может и сделать так, чтобы этот мир закончил свое существование. Я не зря сказал, что арабы-язычники. Что значит язычник или многобожник? Арабы, которые жили в Мекке в те времена, в средние века, когда проповедовал пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, они были многобожниками. То есть, что значит многобожник, мушрик? Арабы, хотя и поклонялись идолам, у которых было вокруг Кабы 360 идолов, они признавали существование Аллаха. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля, когда описывает этих мекканских многобожников, Он говорит: когда их спросишь, кто создал этот мир, они говорят: Аллах. Кто ниспосылает дожди с неба? Мекканские многобожники отвечали: Аллах. Кто нам дает счастье, добро и урожай? Они отвечали: Аллах. Понимаете? То есть вы должны понять, многобожник отличается от безбожника, от кафира. Они признавали, что Всевышний создал этот мир, что ниспосылает дождь, что пропитание от Всевышнего. Но в то же самое время они поклонялись идолам. Вот вы сейчас спросите, а почему? Ну почему эти многобожники наряду с признанием Всевышнего они поклонялись еще идолам? Уважаемые братья и сестры, почему нам идти далеко искать ответ на этот вопрос? Ответ лежит среди нас, в наших душах. Я вам сейчас один пример приведу. Вот вы работаете, и по долгу вашей службы, работы, у вас возникла такая проблема. Уж подробно не буду излагать, какая может быть эта проблема, но решение есть два решения этого вопроса. Можно решить согласно канонам ислама и так, как Аллах хочет. А вы в то же самое время верующий в Аллаха человек. Вы верите в Аллаха. Но вот и есть вопрос. И если этот вопрос решить так, как хочет Аллах, вас могут уволить. И вы в глазах ваших людей потеряете авторитет. А можно решить вопрос так, как хочет этот человек, но противоречащим канонам ислама Аллаха. На первый взгляд, второе решение легче, потому что ты остаешься в глазах тех людей чистым, уважаемым, и тебя не уволят. И ты останешься. Но вопрос решил по-сатанистски. А решить так, как хочет Аллах, страшно. Но так хочет Аллах. Не было ли так в нашей жизни, уважаемые братья и сестры? Даже веря в Аллаха, порой мы принимаем второе решение. Авось Аллах нас простит. Авось проскочим. Может, еще и покаемся. Аля тармышбар. Понимаете? Вот вопрос. А почему вы, признавая Аллаха, вопрос решили не так, как Аллах хочет? Вот так же и мекканские многобожники. У них жизнь была очень греховная. Они вели очень греховный образ жизни, бизнес. У арабских многобожников вера в Аллаха осталась от Исмаиля, сына Абрама. Потому что Исмаиль – это первый тот житель со своей мамой, Хаджар. Первый житель этой Мекки, который впервые распространял единобожие веру в Аллаха, Исмаиль, алейхиссалям. Из тех еще времен арабы верили в Аллаха. Это у них сохранилось. Но потом завезли и начали распространять в Мекке идолопоклонство, появились идолы. И в душах этих арабов мекканских сохранилась и вера в Аллаха, и вера вот в этот, вот эти идолы. Надо было угодить великим вождям Мекки, крупным торговцам, потому что жизнь шла уже не по канонам Аллаха, а по канонам безверия. Для того, чтобы сохранить свои денежные сбережения, сохранить свой образ жизни, авторитет, бизнес, деньги, они были вынуждены жить по канонам безверия. Что сегодня у нас с вами так не происходит. Что мы не угождаем, порой происходит. Понимаете? Происходит. И ответ на те вопросы, которые касаются средневековых арабов, надо здесь искать. Здесь тоже очень много. И если эти арабы поклонялись только этим идолам, сегодня идолов бесконечное количество. Начиная от богатства, денег, карьеры, жизненные прекрасные условия, кончая многими другими, как собственная душа. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Не видел ли ты того, кто свою душу принял за своего Господа?» Люди, которые говорят, что я ни во что не верю, они верят только в свои страсти. Есть рабы страстей, есть рабы денег, есть рабы авторитета. Ему нельзя никак терять этот заслуженный авторитет, заслуженные деньги, заслуженный бизнес. Пойдет на все, хотя и верит. Вот когда мы переводим вот эти истории на наш жизненный, на наши жизненные каноны и образы жизни сразу становится понятно. Вот когда мы говорим на праздник Курбан-Байрам, рассказываем об истории Ибрагима, когда Аллах повелел зарезать своего сына Исмаиля, мы так говорим, вот история Курбана, это вот начало Ибрахим Исмаиль. Боғазына тыпқанда, пышақ салғанда, стегіз кисмеген. А представьте себе и поставьте себе на это место. Ваш ребенок нарушил правила и нарушил закон, допустим. Вы готовы отдать его на правосудие? Сказать, судите моего сына так, как надо. Или мы все-таки будем хоть как-то выгораживать обманным, необманным, честным, нечестным путем. Как я своего сына отдам? Нет. Хотя даже знаем, что он виноват, но мы будем выгораживать. Скажем мы истину? Нет. Это только поэтому Ибрахим, алейхиссалям, удостоился имени Халиль, друг Аллаха. Это только говорит нам легко. А на деле, уважаемые братья и сестры, когда стоит вопрос ребенка и честности сказать, мой сын виноват, виноват он, судите его так, как всех судите. Кто может из нас? Хотя вопросы правосудия у нас, конечно, под вопросом, но сказать, что вот я могу ради Аллаха поступить так, чтобы только был доволен Аллах. Я ничего не буду обманывать и искажать эту истину. Сможем мы? Очень сложный вопрос. Вот поэтому вот такие времена, и вера человека и проверяется, и Аллах проверил веру Ибрахима, и он удостоился имени Халиль, друг Аллаха. Поэтому вот эта сура была ниспослана этим многобожникам. Вы сейчас поняли, почему Аллах Субхану Тааля все-таки вот такими страшными событиями судного дня начинает вот эти мекканские суры. И сура Аль-Инфитар начинается с Бисмилля Рахмана Рахим «Иза сэмэу фатарат». Когда небо расколется. Мы уж давайте не будем сильно, опять же, раскрывать вот эти аяты, потому что я уже на прошлых занятиях, лекциях вам об этом говорил, что это есть начало нового мира и конец вот этого миропорядка. Вот то, что мы видим сегодня, красоту неба, это временное явление. Вот эти аяты не только устрашающие должны действовать на нас. Мы должны знать, что этот порядок не вечен. Если уж небо расколется, то куда уйдут наши деньги? Куда уйдут наши золото, бриллианты? Куда кирпичи наши из квартиры, железо с пластмассом из наших дорогих машин? Куда уйдут? Эти аяты имеют очень глубокий смысл. Вы ради этого живете? Когда небо расколется когда-то, ваш дом, ваши кирпичи, ваши деньги, миллионы, которые вы собрали, не будет значить ничего. Вот о чем идет речь. То есть призывает Аллах не обращать внимания на материальность этого мира. Этот мир имеет конец. И нашим материальным богатством есть когда-то конец. Мы вернемся к Аллаху. Единственное, что мы с собой сможем взять, это только наши деяния. Небо расколется. Что наш киоск вечен будет? Или мой карман с кошельком? Одного цыганского барона похоронили 7 лет тому назад. Цыганский барон похоронили. И рядом с ним поставили компьютер с интернетом. И сайт для него открыли. То есть он... Любой человек может до него достучаться туда. То есть хотят сказать, что он там живет с интернетом, чтобы не было скучно ему. Писали об этом. Все, ничего не имеет никакого смысла. Поэтому то, что говорит Аллах Тааля, «Иза самаун фатарат», когда небо расколется, этот мир имеет конец. Второй аят Аллах Субхана Тааля говорит: «Ва иза аль-кавакибун тасарат», и когда звезды осыплются. Представьте себе, миллиарды, миллиарды звезд, это красота, вот эти звезды, их в судный день уже не будет. Они выйдут из своих орбит, они будут падать, и этот миропорядок потеряет свое существование. Это опять же нам говорит, что материальный мир имеет свои пределы, а духовный мир бесконечен. Третий аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва идаль бихару фуджират», и когда сольются воедино моря. Сегодня мы имеем океаны, моря, суши, но в судный день все воды земли сольются воедино, и будет наша земля как один единый океан.